Глава 23. Руян. 6651 от сотворения мира в Звездном храме. Второй общевенецкий сход, который проходил в Арконе, длился 4 дня. Вожди решали, как жить дальше. Вопросы ставились и поднимались более чем серьезные, и, несмотря на одержанные нами победы и радужные перспективы, никто не расслаблялся. Люди, которые отвечали перед своей совестью и предками за десятки тысяч соплеменников, много общались, слушали волхвов и думали. Потом опять приходил черед разговоров и снова обсуждались самые серьезные темы. Что характерно, в отличие от прошлого совета, споров почти не было. Князья стали больше доверять Векамиру и друг другу, это понятно, ибо пролитая совместно кровь и общие дела сближают. Поэтому основные проблемы рассматривались не как частные заботы какого-то одного племени, а как вопрос, который касался всех венедов. В итоге уже на Каледу были приняты и обнародованы решения, которые без натяжки можно назвать судьбоносными. Я за всем этим наблюдал со стороны, в дела князей не встревал и лично для себя выделил основное. Первое. Отныне племенные сообщества Раанов, Бодричей, Лютичей и Помарян, как в Старе, объединяются в единое целое и объявляют о создании государства Венедия во главе с выбранным великим князем. По сути, это конфедерация. Поэтому великий князь всего лишь координатор и снабженец, который прислушивается к волхвам и своим собратьям, а племена продолжают сохранять независимость и совместно отражают наступление католиков. Кандидатура на эту высокую должность была только одна – князь Лютичий Прибыслав, человек в возрасте с огромным жизненным опытом за плечами. Пока он устраивал всех, более молодые вожди на роль номинального лидера не претендовали, ибо им заниматься тыловыми проблемами и урегулированием спорных вопросов просто некогда. Рогдай крепит границу по реке Нотец и давит сепаратистов из Гданьска, где местные аристократы вздумали поиграть в самостийность. Неклод строит крепости и проводит обучение военных отрядов, которые первыми встретят германцев. Мстислав занят Руяном и Зеландией. А земли Прибыслава сейчас в безопасности. Только на юге лютичи соприкасаются с лужичанами, которые по-прежнему служат немцам. Хотя стоит отметить, что после прошлогоднего разгрома ляхов из тех земель к венедам стали перебегать люди. Не очень много, но по 10-20 человек каждый месяц просят приютить их и дать возможность биться с католиками. Короче, отныне у венедов есть верховный правитель, великий князь Прибыслав, какой-никакой, но свой. Второе. Князья узнали о тайном предложении датских ярлов и приняли его. Об этом никто не должен был знать, и официально война продолжается. Однако на деле все должно затихнуть. Вольные варяги получат четкие указания не тревожить Ютландию, Скандию, Халланд и оставшиеся за викингами острова, и Мстислав ручался, что против его воли никто не выступит. Конечно, возможны случайные налеты и стычки как с нашей стороны, так и с датской, ибо от этого никто не застрахован и наверняка будут провокации. Только это мелочи. Лихих парней с обеих сторон хватает, и если серьезного вожака или ярла удержать можно, то мелкие капитаны зачастую ведут собственную войну. Они дрались и продолжат драться. Но поддержки со стороны князей и наиболее влиятельных датчан такие налетчики не получат. Третье. Было решено помочь Хунди Фримсинету. Для этого ему собирались отправить оружие, серебро из храмовой казны, почти 1000 новгородцев, которые готовы воевать против гетов, и 500 варягов с Руяна. С этими силами шведы должны до следующей осени разгромить врага, а затем начать подготовку к еще большей войне. При этом, естественно, помощь венедов и ушкуйников была не бескорыстной. За пролитую кровь, свою и чужую, новгородцы хотели получить всю захваченную ими добычу, а волхвы и варяги претендовали на железные рудники и плавильные домны в Гетланде вместе с парой хороших портов. Фримсинету и Лагману Тостерену деваться некуда, поэтому условия Руяна были приняты безоговорочно. Четвертое. Против германцев Фридриха Саксонского и Адольфа Шауенбургского, которых по самым скромным подсчетам должно быть не меньше 30 тысяч, готовы были выступить все наши силы. Однако проводить всеобщую мобилизацию не стоило, но армия венедов, которую возглавил Неклод, должна состоять из следующих отрядов и соединений. Сами бодричи выставят 3500 всадников, из которых 600 воинов – это тяжелая кавалерия, а также 6000 пехоты. Лютичи дадут 500 всадников и 4000 лесовиков. Помаряне пошлют 3000 щитоносцев и 300 конников. Да волхвы из разных славянских культов, которые постоянно увеличивают численность своих дружин, обещали дать 500 храмовников, в основном обычных воинов, но будут среди них из дружин Святовида, Перуна, Триглава и Яровита. Итого против германцев соберется примерно 4500 всадников и больше 13000 пехоты, которую поддержит артиллерия, 4 батареи по 4 баллисты и 30 передвижных стрелометов. Для обороны истощение противника и последующий разгром – это нормально, тем более что бодричи за зиму превратят пограничье в полосу смерти. Пятое. Помимо войны в землях бодричей планировалось ударить по Любеку и Ольденбургу. Это работа для варягов князя Мстислава и пруссов вождя Пиктайта. Однако этот удар будет осуществлен не сразу. Среди немецких купцов, которые уже покидают Руян и венецкие города вдоль материкового берега, должны разойтись слухи о том, что раны и прибалты не собираются идти на подмогу бодричам. Мол, Мстислав готовит большой поход в Европу, а Никлод должен справиться с германцами без помощи варягов. Поверят немцы в это или нет, неизвестно. Скорее всего, заподозрят обман. Но все же это их немного расслабит, и когда начнется наступление католиков на Зверин, варяги и пруссы атакуют Ольденбург, бывший Старгард, а там уже как судьба распорядится. Однако мы надеялись, что Мстислав, который имеет опыт по захвату городов, с поставленной задачей справится и после Ольденбурга доберется до Любека, Любицы. При этом задача удерживать города не ставилась, нечем их удерживать, поэтому в ход идет датский сценарий – разграбление и поджог. Шестое. Кроме всего прочего, зеландским вождям, среди которых было Вадим Сокол, настоятельно рекомендуется прогуляться по Северному морю и пограбить европейцев. Всего, по моим предварительным прикидкам, собиралось выступить три больших ватаги. Одна моя в составе 12-14 кораблей. Другая на 9 кораблях пойдет под командой лютича Вихорка Воробья. И еще одну на 5 отличных дракарах поведется варяг Сбыслав Русай. В общем, сила, которая, к моему великому сожалению, будет разбросана. Ведь если бы мы были вместе, то смогли бы взять какой-то крупный город. Брюгге, например, Утрехт, Дортмунд, Кале или Руан. Однако Воробей и Русай, с ними я успел перекинуться пару слов, не желали присоединяться к эскадре Сокола. А мне неинтересно быть с ними. Поэтому каждый сам по себе. Седьмое и последнее. Князья решили начать чеканку собственной монеты. Не медной, которая на Руяне и без того уже выпускается, а серебряной и золотой. Драгметаллов хватает, а своя денежная единица нужна. Но дело это не быстрое, поскольку необходимо разобраться с весом и внешним видом денег, а затем организовать монетный двор. Поэтому первые монеты, которые станут отливать и чеканить в Ругарде, появятся у нас только летом, в разгар войны с германцами, и любой венец может разменять свои гривны, марки или просто куски серебра и золота на новые деньги. Вот такие решения были приняты и доведены до народа, который в это время отмечал день рождения Коляды. А тут новая радость. Вожди племен договорились, и волхвы их благословили. Значит, можно отдохнуть и погулять. С ряжеными песней попеть соломенные чучело зимы, сжечь и по улицам пройтись. Загасить огонь и зажечь новый огонь, затем посидеть за праздничным столом. Поговорить с друзьями-соседями за жизнь и обсудить новости. Погадать и принести богам благодарственную жертву. Попросить Коляду поскорее прогнать холода и подарить своим младшим сородичам теплую весну, благодатное лето и плодородную осень. Однако праздник для рядовичей – воинов, рыбаков, земледельцев и мастеров, а для вождей, купцов и волхвов продолжается рабочий день. Новости разлетались по Арконе, а отсюда по всему Руяну и далее за его пределы. Создание Венедии, даже формально, в торговых и политических раскладах меняло очень многое, и каждый человек, который имел подчиненных и какое-то свое дело, хотел на этом что-то выгадать. Я не исключение. Поэтому после окончания схода, когда князья отправились пировать, я должен был посетить постоялый двор, где меня ожидали варяжские капитаны и соседи бодричи. Мы договорились встретиться и обсудить предстоящий поход в Ла-Манш, но перед этим я проводил Викамира. Старик немного перенервничал, его колотил легкий озноб. При этом слабость он не показывал и от помощи младших волхвов отказался. Но я видел и чувствовал, что ему тяжело. И когда от ворот святилища жрец направился в сторону своих покоев, я пошел с ним. Викамир покосился на меня, но не прогнал. Не спеша мы дошли до его комнаты, которая была образцом аскетичного образа жизни, и только здесь верховный жрец Святовида немного расслабился. Он прилег на свое жесткое ложе, покрытое медвежьей шкурой, и еле слышно застонал. Я сел на табурет рядом и спросил его, может, целителя позвать? «Не надо», — старик слегка пошевелил головой. «Просто минувшие 3 дня были очень трудными, скоро все пройдет. Так бывает, годы дают о себе знать». «Как скажешь». Волхв молчал, и я тоже. За воротами храма меня ожидали, но я не торопился. Варяги и бодричи подождут, никуда не денутся, а уйти неудобно, тем более у меня к Викамиру имелась просьба, да не одна. Прошло примерно 10 минут. Старик немного оклемался и сел. Он кивнул на столик, где на подносе стоял кувшин с парой глиняных кубков, и попросил: «Вадим, подай напиться». Я встал и налил в один из кубков густого темно-зеленого травяного настоя. Викамир выпил напиток и заметно взбодрился. Его глаза заблестели, он повел плечами и крякнул. «Завтра привезешь ко мне Мальмфриду Мстиславну, поговорю я с ней, и пусть обратно в Ютландию отправляется, а то Свен с Кнудом, небось, заждались уже ее». «Ясно. Привезу и провожу в путь дорогу. Еще что-то от меня требуется?» «Нет. Отдыхай и готовься к своему походу. Ну и в дом покойного купца Треска почаще заглядывай, там твои советы всем интересны». «Хорошо. У тебя какие-то просьбы есть?» «Да, имеются». «Хе-хе», — засмеялся жрец и левой рукой огладил седую бороду. «Что хочешь? Мне бы пару мастеров, которые баллисты и стрелометы делают». «Зачем? Хочешь рарок укрепить?» «Это само собой. Но помимо этого есть задумка до весны на Нефы по одной боевой машине установить, чтобы мои купцы могли вражеским судам сопротивление оказывать. Да и огненные смеси лучше баллистами метать. Помучиться с установкой орудия, конечно, придется, но до весны мастера справятся». «Задумка хорошая. Попробуй. Это все?» «Нет, только начало». «Ладно, говори дальше. Огненных смесей для похода больше надо». «Так возьми и сделай. Мои волхвы секрет приготовления этой дряни тебе раскрыли. Теперь все в твоих руках». «Делать долго, и не все компоненты есть из-за этого заминка. Производство налажу, иначе никак. Однако не раньше осени или следующей зимы, когда все потребное соберу». «И сколько тебе нужно?» «Хотя бы сотню». 5 десятков снарядов получишь, и все. Остальное, что мои люди за зиму сделают, пойдет варягам Мстиславы и в войско Неклота. Но смотри, чтобы ни один снаряд не попал в руки наших врагов». «Понятно, но только секрет греческого огня англам известен. Ведь в варяжской гвардии ромейского императора не только варяги с викингами служат». «Откуда тебе известно, что англы об огненных смесях знают?» «От пленных». Викамир помолчал, обдумал мои слова. «Давай дальше. Я слышал, на Барнхольме каменоломни будут работать». «Ну и? Мне камень на постройку крепости необходим». «Это не ко мне. Других спрашивай». «Кого?» Волк чему-то улыбнулся. «Странно как-то выходит. Порой я знаю о твоих делах больше, чем ты сам». «Не понял. К чему это сказано?» «К тому, Вадим, что пока ты на совете сидел и рядом со мной был, к твоей ватаге прибился еще один вожак, который хочет в Ла-Манш сходить. Он считает, что обязан тебе и горит желанием вместе с Вадимом Соколом католиков погонять». «Все равно не ясно, о ком ты говоришь». «Объясню подробнее. Большой Бельт и морскую битву с данами помнишь?» «Конечно. Наши ладьи отбивал?» «Да. О том, как варяжского вожака выручил, не забыл?» Я поворошил память и кивнул. «Было такое. Подранок на одном из кораблей уцелел, обещал меня отблагодарить». «Так вот, этот вожак сейчас на Барнхольме обосновался, а все будущие каменоломни находятся на его земле». «Услышал меня?» «Да. Только непонятно, откуда ты об этом знаешь. Неужели у тебя настолько хорошо лазутчики в Арконе работают, что о делах каждого варяга сообщают?» «Эх!» — Волхв тяжело вздохнул. «Нет, лазутчики здесь ни при чем. Все гораздо проще. Этого варяга зовут Идар Викамирович. Он потомок великого князя Славомира и мой сын. Младший и единственный, кто остался в живых. Был их у меня четверо, а выжил только он. Если бы не внуки с правнуками, то сидел бы Идар в Арконе. Ну а так бродит по морям и мои поручения выполняет. Однако не любит сын этого и все время обособиться желает. Вот и теперь хотел я его в Исландию послать, а он уперся. Нет, пойду с Вадимом Соколом рыцарей бить». «И ты его отпустил?» «Разумеется». «Мне за ним присмотреть?» «Он сам за кем хочешь приглядит. Боец сильный, вожак неплохой, так что обузой не станет». «Значит, насчет камня мне с Идаром поговорить?» «С ним». Жрец зевнул и вопросительно кивнул. «Что еще попросить хочешь?» «Люди нужны, моряки на Нефы». «А сам с этим разобраться не можешь?» «Трудно. Воины будут на боевых кораблях. Поэтому на купцах у меня только по 3-4 десятка бойцов, а этого мало. На Руяне людей свободных нет, а в моем владении только крестьяне и мастера». «А что, пленные англы?» «Не доверяю я пленникам, чужаки они. Вот и думаю, что делать. То ли к норвегам дракар послать, чтобы моряков навербовать, то ли в Калабрек отправиться, то ли ты поможешь». «А чем я тебе помогу?» «Разреши провести набор среди переселенцев из Новгорода. Я слышал, там народ разный, вот и наберу хотя бы 50 человек». «Это, опять же, не ко мне разговор, а к Идару. Я ему запретил новгородцам распоряжаться, которые Бурнхольм заселяют. Но ты скажи, что Викамир не против. Все? Больше просьб не будет?» «Нет». «Тогда ступай, Вадим, и не забудь, завтра привези Мальмфриду». «Я помню». Жрец, которому требовался отдых, стал засыпать, а я покинул его, вышел из храма, пересек двор святилища и оказался за оборонительным валом. В городе было шумно. По улицам перемещались толпы нарядно одетых людей – многие в костюмах медведя, лося, оленя, лошади, быка и коровы. Слышались песни и смех. Судя по всему, празднество набирало обороты. «Вадим!» — услышал я голос Вартислава Неклотинга и обернулся на него. «По Подле крайнего дома ближайшей улочки стоял княжич, рядом с ним знакомый мне по большому бельту личность. Крупный русоволосый варяг, широкие плечи которого украшали ярко-синий шерстяной плащ. Это и был Идар Викамирович, сын верховного жреца, которого я случайно выручил во время битвы. Улыбнувшись, я подошел к Вартиславу, хозяину немалой части Борнхольма, и поприветствовал обоих. «С праздником вас, браты! Каледа родился!» «Слава Сварожичу!» — тоже улыбнувшись, весело ответили вожди. «Меня ждете?» «Тебя», — подтвердил Вартислав и мотнул головой в сторону Идара. «Вы знакомы?» «Встречались», — я кивнул Викамировичу. «Говорят, ты с нами в поход собираешься?» «И есть такая мысль». Идар слегка нахмурился, его взгляд скользнул по валам святилища. Он сказал: «Да». «Не бухтел?» «Не». Вартислав, который не понимал, что происходит, спросил: «О чем ты?» «А, не обращай внимания». Я встал между Идаром и княжичем и развернул их в сторону постоялого двора, где нас ожидали остальные участники предстоящего лихого рейда. «Пойдемте, время дорого». Вскоре мы были на месте. Вошли в просторное помещение и остановились. Все в сборе. Громобой и 5 варяжских вожаков, которые поселились в Зеландии. Конечно, можно было назначить наш сход на бывшем датском острове. Однако мы зеландцы потольку-поскольку. Например, моя скромная персона. Я владею развивающимся городком и немалым участком земли. Но много ли времени провожу в Рараге? Нет. Точно так же обстоят дела и у остальных. В Зеландии мы пока бываем от случая к случаю, а в Аркону съехались на большой совет князей. Поэтому самый лучший вариант — собраться здесь, пока по своим углам и зимним берлогам не разбежались. Варяги и воевода бодричи встретили нас гулом. «Сколько можно ждать, Вадим?» — спросил Громобой. «Наконец-то!» — вторил ему кто-то из варягов. «Давайте начинать!» — поддержал их другой вожак. «Праздник ведь, меня жены с детьми ждут». Я улыбнулся как можно добродушнее и пожал плечами. «Задержался, брат, и бывает. Сейчас все обсудим». Вожаки притихли. Расторопные служанки принесли свежего пива. Мы сели за большой продолговатый стол. Я изложил свой нехитрый план. Собираем эскадру в середине второго весеннего месяца. Выходим в Северное море и поворачиваем к Ла-Маншу. Если кого встречаем, берем на абордаж. Затем мои шнекеры вырываются вперед. Невдалеке от Брюги, в укромной бухточке, я высаживаюсь и получаю сведения о торговых караванах, которые для меня собрал местный варюга. А дальше по обстоятельствам. Будет возможность сорвать большой куш – сорвем. А нет, тогда начнем свободную охоту, пройдемся вдоль берегов Фландрии до самой Нормандии. Возможно, пощиплем англичан, но приоритетной цели – материковые караваны. Свое видение похода я излагал минут 15. Расписал каждую мелочь и только насчет раздела добычи ничего не сказал. В этот раз я не собирался делиться с кем-либо своим хабаром, поскольку народ в эскадре разный. Вожаки это заметили, и после того, как я замолчал, Вартислав спросил: «Что по трофеям?» Взглядом я пробежался по лицам варягов и пожал плечами. «А это как все мы решим. Кто за общий котел и раздел трофеев по количеству румов и клинков после завершения похода?» Как и следовало ожидать, такой расклад никого не заинтересовал, ибо каждый предполагал, что именно ему может повезти больше других. Это понятно, ведь о плохом никто старается не думать. А я систему ломать не стал, поскольку мне известно, что мои воины подготовлены к боям гораздо лучше, чем большинство варягов и дружинников. Кроме того, бойцы Вадима Сокола лучше вооружены, более дисциплинированы, и на моих кораблях будут метательные машины и огненные смеси. Значит, ударная мощь моей эскадры выше, чем у кого бы то ни было. Так что, если мы разбежимся, кто и куда на вольную охоту, добыча Вадима Сокола должна быть больше всех. Следовательно, лично мне общий котел не интересен. Дальше разговор пошел по накатанной колее. Припасы, карты, количество кораблей и клинков, порядок движений всей флотилии, разведка, центры, арьергард, а также возможные места, где можно переждать непогоду. В итоге просидели час и расходились уже ближе к вечеру. Мне надо было отправляться в Чарушу, но перед этим я более конкретно поговорил с Идаром Викамировичем, который действительно человеком оказался серьезным. Поэтому мой интерес к гранитным блокам и людским резервам он понял сразу. Просто так, за красивые глаза и свое спасение во время сражения, Идар ничего отдавать не собирался, так что пришлось с ним немного поторговаться. Однако к общему знаменателю мы все же пришли, и только после этого я смог покинуть Аркону. За городом меня ждал немой с заводной лошадью. С моря задувал свежий ветер, с темного неба срывались снежинки. Позади оставался ярко освещенный кострами праздничный город, а впереди несколько километров пути по относительно гладким, но кривым дорогам. Еще один день прошел, и я собой доволен. Вопросов решено немало, а завтра провожу Мальмфриду Мстиславну к Викамиру, потом в тихом месте посажу ее на шнекер, и все, до весны можно отдыхать. Хотя какой отдых? Экипажи на Нефы сформировать надо. Затем продумать, как доставлять камень с Бардхольма в Рарак. Попутно придется объяснить мастерам, как пленным ляхам, так и своим, каким образом надо установить на парусниках баллисты. А помимо этого меня ждет работа в УБК, да и Векомер наверняка за зиму пару-тройку раз вызовет. Вот и получается, все как обычно. Покоя не было и не будет, а планы на отдых — вещь относительные. Сегодня они есть, а завтра их уже нет.